урок на тему специализации. Много лет назад, работая в компании General Electric, мы на собственном опыте убедились в преимуществе специализированного подхода перед разносторонним. В то время General Electric продвигала концепцию поставок оборудования электростанций под ключ. Идея была проста. Концепция «все покупки за один визит». Хорошая идея, верно? Ошибка. Поставщики электроэнергии отвечали: «Большое спасибо. Мы предоставим генеральному подрядчику свои турбогенераторы, другие компании-специалисты, средства управления, третьи переключатели и так далее». Несмотря на то, что предложение поступало от самой General Electric, внесшей огромный вклад в распространение любви к электричеству, компании-покупатели стремились получить лучшее из лучшего, а именно продукцию и услуги фирм-специалистов. Еще один урок. Ну что же, подумали в GE, не нужны энергетикам наши электростанции, ну и не надо. Обратимся-ка мы лучше к домашним хозяйкам и предложим им кухню от General Electric. Результат оказался аналогичным. Домашние хозяйки ответили: «Большое спасибо, мы и сами купим холодильники. KitchenAid сделает посудомоечные машины, Maytag — стиральные и так далее». Несмотря на то, что предложение о комплексной поставке кухонного оборудования поступило от самой General Electric, большого кахуна у жителей Гавайских островов — шаман или жрец, мастер или ремесленник. Домохозяйки хотели иметь лучшее из лучшего — продукцию и услуги фирм-специалистов.